Вот вам восточный колорит. Как-то раз у меня была встреча со студентами университета в Дели, и после выступления одна девушка подняла руку. «Господин Ружди», — сказала она, — «я прочла ваш роман «Дети полуночи» с начала до конца. Он очень длинный, но я все равно его прочла. И хотела бы спросить у вас, в чем там смысл?» Я собрался было ей ответить, но она перебила. «Я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что смысл книги состоит в процессе чтения от корки до корки. Вы ведь это собираетесь сказать?» «Ну, что-то в этом роде, приблизительно». «Это не ответ», — фыркнула она. «Простите», — попробовал возразить я, «но разве обязательно в книге должен быть однозначный смысл?» «В основе обязательно», — заявила она с внушающей уважение прямотой. Современная индийская литература, весьма разнообразная и богатая, по-прежнему мало знакома читателям в США. Те немногочисленные писатели, чьи имена все же приобрели известность, Нараян, Викрам Сет, существуют как бы вне литературного процесса. Этакие тексты вне контекста. Некоторые из индийских авторов, Найпл, Бхарати Мукерджи, отказались от звания «индийский писатель», видимо, стараясь влиться в иной, более популярный литературный контекст. Мукерджи считает себя американской писательницей, а Найпл, по-видимому, предпочитает выступать в роли космополита, не принадлежащего ни к одному этносу. Индийцы, а также пакистанцы после разделения страны 50 лет назад, давно расселяются по всему свету в поисках счастья, отправляясь в Африку, Австралию, Великобританию, Америку. И эта диаспора породила множество писателей, которые не забывают своих корней. К ним можно причислить кашмиро-американского поэта Ага Шахида Али, который обращает свои стихи из Амхерста, штат Массачусетс, к Шринагару через параллели с другими трагедиями. Примечание. Шринагар – столица штата Джамму и Кашмир. Конец примечания. Кто прячется в алтаре, кроме Бога? Катастрофы обрушились на Кашмир, на Армению. Слова – ничто, просто досужая болтовня, которая, как и розы, скрывает убийство. Как же коротко и исчерпывающе объяснить, в чем смысл твоей книги, если говоришь о такой разной литературе такой огромной страны, где, по последним данным, около миллиарда жителей, с такой всеобъемлющей, многогранной культурой, страны, которая занимала целый субконтинент, влияет на ум и чувства, на дух и воображение. Переместите Индию в Атлантический океан, и она соединит Европу и Америку. Вместе с китайцами индийцы составляют почти половину населения всего земного шара. В наше время число индийских писателей растет и множится. Их произведения так же разнообразны, как сама страна. И читатели, ценящие в литературе динамику, обязательно найдут что-нибудь, отвечающее их запросам. Приближение 50-й годовщины независимости Индии дает подходящий повод для обзора полувековой деятельности независимой индийской литературы. Вот уже много месяцев я занимаюсь ее исследованием, и моя вдумчивая читательница из Дели, возможно, не без удовольствия, узнает, что это исследование привело меня к стойкому убеждению, неожиданному и довольно ироничному. Дело в том, что этот период оказался гораздо более плодотворным для индусов, пишущих на английском языке. Они создали более значительные произведения, чем те, кто творит на 16 официальных языках, так называемых национальных языках Индии. Это серьезное наблюдение и вполне приемлемое для западного читателя. Но если большинство индийских авторов, пишущих по-английски, неизвестны на Западе, то еще менее известны представители внутринациональных литератур Индии, те, кто пишет на родных языках. Из всех неанглоязычных индийских писателей, пожалуй, известностью пользуется лишь имя Рабиндраната Тагора, лауреата Нобелевской премии, писавшего на бенгали, но и его творчество, до сих пор популярное в Латинской Америке, мало известно в других частях света. Однако это утверждение противоречит официальной позиции индийского литературоведения. К тому же от меня вряд ли ожидают такого утверждения. Примечание. После публикации первых двух слегка различающихся версий этого эссе оно вызвало взрыв протестов и возражений. Едва ли не все индийские критики и писатели не согласились с его главными утверждениями. Должен предупредить читателя, что моя точка зрения далека от общепринятой, что не означает, однако, будто она непременно неверна. Примечание автора. Конец примечания. Надо сказать, я исследовал в основном англоязычные источники, а с переводом в Индии всегда были проблемы, в том числе и с переводом с одного внутринационального языка на другой. Так что, вполне возможно, хорошим писателям просто не повезло с переводчиками. Хотя в последнее время такие организации, как Индийская государственная литературная академия, Сахитья и ЮНЕСКО, не говоря уже об индийских издательствах, вкладывают значительные средства в создание более качественных переводов, и проблема, хотя и остается, но уже стоит не так остро. Должен заметить, что в своем исследовании я не касался поэзии. Богатая поэтическая традиция Индии продолжает развиваться на внутринациональных языках, в то время как англоязычные индийские поэты значительно уступают собратьям-прозаикам, за немногими исключениями: Арун Колоткар, Рамануян, Джаянта Махапатра, Дом Мораес. По иронии судьбы, произведения многих индийских авторов, писавших в течение столетия вплоть до обретения Индии независимости, могли бы войти в самые лучшие антологии. Это Банким Чандра Чатерджи, Рабиндранат Тагор, доктор Мохаммед Икбал, Мирза Талиб, Бибути Бхушан Банерджи, автор романа «Патер Панчали», на основе которого Сатьяджит Рэй снял свою знаменитую кинотрилогию «Апу», а также плодовитый и многогранный Премчанд, писавший на хинди, автор, помимо многого другого, известного романа о сельской жизни «Годаан» – «Дар коровы». Нельзя сказать, что среди авторов, писавших не на английском языке, некого выделить. Стоит упомянуть таких выдающихся писателей, как Махасвета Деви, Бенгали, Виджаян, Малаялам, Нирмал Верма, хинди, Ананд Хамурти, Каннада, Суриш Джоши, Гуджарати, Амрита Притам, Пенджаби, Куратулайн Хайдер, урду, а также Исмат Чугати, урду. Но эти писатели представляют разные языки, а действительный интерес, даже ажиотаж, вызывают только книги, опубликованные на английском языке. На мой взгляд, среди индийских писателей, доступных в английском переводе, лучший, куда лучше многих англоязычных авторов, это Саадат Хасан Манто. Невероятно популярный автор, описывающий на урду жизнь низших слоев общества, что подчас вызывает неодобрение консервативной критики, порицающей его за выбор персонажей и среды, подобно тому, как Вирджиния Вульф со свойственным ей снобизмом отвергала вымышленный мир Улисса Джеймса Джойса. По-моему, повесть Манто «Тоба Тех Сингх» – подлинный шедевр. Эта притча о разделе Индии повествует о том, как в сумасшедшем доме близ новой границы решают разделить сумасшедших – индийских психов в Индию, пакистанских в новую страну Пакистан. Вот только никто доподлинно не знает, ни где проходит граница, ни откуда родом сумасшедшие. В этой невероятно смешной повести дурдом становится яркой метафорой общего и вечного безумия самой истории. Для некоторых индийских критиков индийская литература на английском есть не что иное, как постколониальная аномалия, незаконно рожденный ребенок Британской империи, подкинутый Индии ушедшими колонизаторами. То, что эти писатели продолжают пользоваться прежним колониальным языком, языком колонизаторов, рассматривается как роковая ошибка, которая навеки относит их в разряд чужаков. Англо-индийская литература вызывает у этих критиков своего рода отторжение, выказываемое многими индусами по отношению к сообществу англо-индусов, то есть евразийцев. 50 лет назад Джавахарлал Неру, приветствуя обретение Индии независимости, выступил на английском языке с великой речью о свободе в полночь. Цитата. «С наступлением полуночи, Когда весь мир заснет, Индия пробудится к жизни и свободе. Настает редкий в истории момент, когда мы переходим от старого к новому, когда кончается целая эпоха, а дух нации, столь долго подавляемый, находит выражение. Конец цитаты. Со времен этого англоязычного выступления роль английского языка в Индии часто подвергается сомнению. Попытки внедрить в индийские внутринациональные языки собственные медицинские, научные, технические и бытовые неологизмы вместо привычных английских слов иногда срабатывают, но чаще выглядят комически. И когда марксистское правительство штата Западная Бенгалия в середине 1980-х годов заявило, что якобы элитарное проколонизаторское обучение английскому языку в государственной начальной школе отменяется, даже многие левые осудили это решение как ущемляющее права народа, который будет лишен многих социально-экономических преимуществ владения языком международного общения, отныне доступных только выпускникам дорогих частных школ. В Калькутте появилось знаменитое граффити «Мой сын не будет учить английский», «Твой сын не будет учить английский», а Джьоти Басу, главный министр штата Западная Бенгалия, отправит своего сына за рубеж учить английский. Что для одних привилегия, для других дорога к свободе. Подобно греческому богу Дионису, который был расчленен и возродился вновь, согласно преданиям, он был одним из первых покорителей Индии. Литературное творчество на английском языке называют «дважды рожденным», по выражению критика Менакши Мукерджи, имея в виду его двоякое происхождение. В этом тезисе о якобы двойном рождении меня привлекли отголоски дионисийской легенды, но мне представляется, что он выведен из ложной посылки. Раз английский язык пришел в Индию извне, он так и останется для нее чужеродным. Но ведь и мой родной язык, урду, прародителем которого является воинский жаргон древних мусульман-завоевателей, тоже был когда-то чужим языком, возникшим на основе смешения иноземного языка завоевателей и местных языков страны, которую они захватили. Тем не менее, он давным-давно вошел в число языков субконтинента. Ныне то же самое происходит с английским языком. Английский стал одним из языков Индии. Его колониальное происхождение означает лишь, что, подобно урду и в отличие от остальных языков Индии, он не имеет местных корней, однако обосновался он здесь прочно. Во многих местностях Южной Индии люди предпочитают общаться с северянами не на хинди, а на английском, поскольку, по иронии судьбы, для говорящих на тамили, каннада или малайалами, хинди – более колониальный язык, нежели английский, который на юге стал культурно-нейтральным «лингва франка», языком межэтнического общения. Бум компьютерных технологий в духе Силиконовой долины, преображая экономику Бангалора и Мадраса, привел к тому, что английский язык в этих городах обрел еще более важное значение, чем прежде. Разумеется, индийский английский, строго говоря, не является английским английским. Во всяком случае, не больше ирландского, карибского или американского английского. Так что можно считать достижением англоязычных индийских писателей тот факт, что их творчество сохранило отчетливый индийский дух и в то же время оказалось доступным миру, как и творчество англоязычных ирландцев, африканцев, южно- и североамериканцев. Тем не менее, нападки индийских критиков на эту новую литературу время от времени усиливаются. Новых писателей порицают за принадлежность к высшему среднему классу, за недостаточное разнообразие тематики и техники письма. Примечание. Высший средний класс. В западной социологии общественная прослойка, к которой, как правило, причисляют крупных независимых предпринимателей, не мультимиллионеров, высокооплачиваемых менеджеров крупных компаний и корпораций, представителей художественной элиты и свободных профессий, получающих высокие гонорары, юристов, врачей, журналистов и других. Конец примечания. Их попрекают тем, что за рубежом они популярнее, нежели в самой Индии, что их известность раздута благодаря использованию ими английского языка, что, отдавая им предпочтение, западные критики и издатели навязывают Востоку свои культурные нормы, что писатели эти живут, как правило, за пределами Индии и утратили национальные корни, лишившись в своем творчестве духовных ориентиров, важных для понимания истинного индийского духа, и утратив связь с древними литературными традициями Индии. Их книги объявляют литературным аналогом культуры MTV, каналом глобальной кока-колонизации. Их обвиняют даже, стыдно признаться, в руждизме, как назвал это язвительный комментатор Панкадж Мишра. Любопытно, что эти критические замечания редко касаются собственной литературы в прямом смысле слова. По большей части они не затрагивают языка, психологического или социального аспекта, воображения или меры таланта. Чаще всего речь идет о классовой, расовой или религиозной стороне дела. Есть в них и налет политкорректности. Даже ироническое предположение о том, что лучшие из произведений индийской литературы со времен обретения независимости могли быть созданы на языке бывших колонизаторов, для некоторых оказывается непереносимым. Этого не должно быть, а потому этого нельзя допустить. Сугубая ирония заключается в том, что многие из таких критических нападок на англоязычных индийских писателей написаны на английском языке авторами, получившими университетское образование и принадлежащими к англоязычной элите. Давайте побыстрее откажемся от того, от чего следует отказаться. Действительно, большинство этих писателей происходит из образованных слоев общества Индии. Но разве может быть иначе в стране, погрязшей в пучине неграмотности и так до сих пор из нее не выбравшейся? Однако отсюда не следует, если, конечно, не придерживаться сугубо классового подхода, что авторы, получившие хорошее образование, автоматически будут писать только о жизни буржуазных кругов. Действительно, в англо-индийской литературе существует определенный уклон в сторону столичной или космополитической тематики. Но за последние полвека наметился явный поворот к отражению различных реалий индийской жизни – городской и сельской, религиозной и мирской. Не забудем, что речь идет о совсем юной литературе. Она пока еще только нащупывает свои пути. В разговорах о засилье английского языка и об издательских и критических группировках есть доля истины. Возможно, некоторым доморощенным критикам действительно чудится, что им навязывают извне чуждый канон. Западному взгляду все видится иначе. Отсюда представляется, что западные издатели и критики проявляют все больше интереса к новым голосам, раздающимся из Индии. По крайней мере, в Англии британских писателей нередко упрекают в недостатке целеустремленности и живости, присущей стилю индийских авторов. Похоже, что Восток наступает на Запад, а не наоборот. Разумеется, английский язык является самым универсальным средством общения в современном мире. Так не стоит ли порадоваться тому, что индийские писатели, овладев им в совершенстве, оказывают растущее воздействие на мировую литературу? Порицать добившихся успеха авторов за то, что они отбились от стада – ограниченное местничество. Возможно, местничество есть самый распространенный порок национальных литератур. Одним из важнейших достоинств литературы является то, что она представляет собой средство общения с миром. И это заслуга наших писателей, что голос Индии, точнее индийские голоса, не впадающие в грех национализма, уверенно звучит в литературном диалоге с миром. Надо признать, что многие из этих писателей живут за пределами Индии. Однако Генри Джеймс, Джеймс Джойс, Сэмюэль Беккет, Эрнест Хемингуэй, Гертруда Стайн, Мэйвис Галланд, Джеймс Болдуин, Грэм Грин, Габриэль Гарсия Маркес, Марио Варгас Льоса, Хорхе Луис Борхес, Владимир Набоков, Мюриэл Спарк тоже были и остаются скитальцами. В марте 1997 года Мюриэл Спарк, принимая британскую литературную премию за вклад в литературу, заявила, что писателю необходимо побывать в других странах. Литература имеет мало или вовсе ничего общего с домашним адресом.